сыну плотника. А тебя ждало, вздыбившись море своего, повелителя, вздыбившись словно конь. А тебя ждали вихри, взвывшие в лесу. А тебя ждали цари в дворцах звездно-порфирных. А ты все не шел. Что ты так долго копался с детьми у песка? И руки твои, смотри, перепачканы песком. Твои святые ладони еще не пронзены гвоздями. Жертвенны раны после, а сейчас у тебя руки просто перепачканы песком. Воют елки, трясутся окна, темные башни встают над лесом, но она придет серебряную нитку. Он доверчиво, не понимая, что и причинял, засыпал у ее постели, и становился воздух комнаты полон его невинностью. У нее в комнате надышал своим невинным сном воздух. Но ранит нам сердце чистота, и мучит нас непорочная белизна инея. И как вид березки, освеженный, опушенный инеем, стройный в белых ветках непобедимой чистоты, ранит нам бескрылое сердце какой-то дивной невозможностью. Так тяжело было Эльзе видеть непорочную плоть сына, кротко спящего. И из комнаты, где надышал он своей невинной верой в нее и сном, она вынуждена была часто выйти, иначе душила ее за горло, и слезы жгли глаза, и смятение было ей не по силам. Что же делать? Она была грешная. Мучаюсь и содрогаюсь от твоей невинности. И грудь сжималась, было больно и неловко грешной женщине, давила ее трогательностью, чистотой его. И хоть было ей с ним неловко и больно, и все-таки она была счастлива и подумывала, нелегко такую птичку держать в доме. Надо очень уже держать все чисто. Совсем это нелегко. И радостные слезы щекотали горло и на глаза просились к веселому. Третий час ночи. За стенами глубоко спит город. Эльза не спит. Против Эльзы на стуле, согнув худощавую долгую фигуру, сел рыцарь. Жалко благостно обнажилась из расстегнутой сорочки шея и часть груди. Измятая сорочка обнажила худую шею и смотрит на нее, точно жалеет. «Сам себя пожалей, воздушный бедняк-чудак! Спят все, мы одни!» Вдруг он встает с нетерпимо лучезарным лбом и говорит, протягивая руки, «Счастлива ты, Элеонора!» «Почему ты не надела светлого платья? Ты должна ходить всегда в светлом платье», — говорит. «Подумай, разве хорошо ты сделала, что одела темное платье в праздник?» «Какой же праздник, сыночек? Я с тобой, ведь это праздник. Не заботься, время не сомневаться, а праздновать. Для моего праздника пожалела ты одеться нарядно. Пока есть время, есть и дни, а потом будут только веселые названия дней, а тяжесть их времени отпадет. Во имя того встречай названия дней, улыбаясь, встречай». «Что мне делать с бедным? Он меня не видит, видит что-то другое». И она невыразимо смущалась, так как была очень некрасива и думала, «Как я надену белое платье?» Руки у нее были красные и кривые, как у прачки. Волосы жидкие от слабости и полуседые. И втихомолку она плакала. Прежде ее вышучивали между собой подруги за ее рассеянность и неумение одеться. А теперь над ней просто смеялись с той поры, как она грезила им. Вид у нее был юродивый и болезненный, а он приходил целовать ее колени и руки, и полуседые пряди жидких ее волос, и повторял, как очарованный: «Как ты прекрасна! Как ты прекрасна!» Не думала я, что дух бессмертный может сойти с ума, но, видно, он от боли помешался, мой бедный. И тихо пела ему: «Баю-бай, бедное дитя, баю-бай». Но нельзя обмануть рождающего жизнь. Делается он вещим. Но не знал он, что значит мать, и что нельзя сберечь сердце, пронзенное мечом. Он быстро подошел к ней, весело ее обнял и спросил ее застенчиво: «Ты любишь Христа?» «Люблю». «И он тебя тоже любит». Исчезнул. А она, доставая сапоги обуваться, смеялась и думала, замирая от счастья: «Милый, он совсем как дитя». Она читала Евангелие о Тайной Вечере на постели, и когда прочла: «Хотел я есть Пасху с вами раньше моих страданий», подошел к ней сын и положил руку, покрытую сиянием, между листов раскрытой книги, и она склонила глаза на страницу и прочла, что уже не пить ему винограда и не есть хлеба. Тут от руки его ударил свет и пронзил ее насквозь, что ей стало нестерпимо, невыносимо, и хотела захлопнуть книгу. Он положил ей руку на голову, нагнул ей голову и молился, а она трепетала: «Если избираешь меня на страдания, пощади, я слаба для этого». Росистые розоватости смешались на сиреневом облачном небе, и ей показалось, что он стоит над молодыми соснами, как знак надежды. Но небо грустило родной грустью, и не стоял он там, и все же стоял, но недосягаемый своей чистотой. Разве я виноват, что на вершинах, куда я поднялся, тоже есть свое тепло и румянец блаженного стыда? Ах, не спадет тишина по зубцам елок, тихий зной лета, исполнились. Омытое розовой любовью небо, старый вечер вечереет над городом, над верхним краю свободы у неба карнизы крыш устремлены в века. Внизу он шагает безмерными шагами по знакомым старым поворотам и носит в себе любовь и жалость немного неприложимую вечно воздушного человека. Рядом вчера бежала кошка, сегодня трамвай. «Это заблудший дух!» — воскликнули в звездной высоте. «Дух, падший за свою жалость и любовь!» И зашагал безмерными шагами рядом. Он откуда-то из-за угла повеял на нее плечами и шел рядом. Провожал Эльзу. На площадке лестницы она сказала: «Сыночек, помолись, спаси то, что могло случиться». Беспокойно спалось Эльзе. А на утро никак не могла припомнить, как звала его, и мучилась, что не могла припомнить, как его звала. «Моего сыночка, моего единственного сыночка!» Еще думала: «Вот отчего он боялся назваться моим сыном, воплощенным, таким, как я хотела бы его иметь!» И знала, что это малодушие, слабость, а уж не могла никак совладеть с собой. «Матери, матери воплощенных, вы самые счастливые из женщин!» Не знала она, что это порок который надо понемногу стереть. Грань между видимым и невидимым, разной плоти. И что века нужны терпеливой веры и любви для этого. И что для этого они так и стоят. Он там, она здесь. И еще помнила она, как он обещал ей, что любовь все может, что она разрешает узы и сама границ не имеет, и не боится уз. И стало ей, как будто ее утешение томило ее, слышала она, что стоят они в двух разных мирах и только тщетно протягивают друг другу руки. Она просила его: «Уйди в небо, где не обижают». Он молчал. «Уйди в небо, где не бьют. Не могу видеть лицо твое, оскверненным пощечинами». Молчал в строгой чистоте. «Нет, уйди от меня, оставь меня, я грешная». Он наклонился перед ней и поцеловал ей руки, нищие руки воплощенной грешной женщины. «Господи, ему прости, если предавал твои таинства, прости». Она обещала ему обет смирения, чистой радости и творчества после других. И как бы он ни был далеко, далеко не залетал, он знал всегда, что она ждала, пока загорится хоть один огонек в городе. Знал, в сумерке сидит и ждет первого огня в городе во имя его. «И зато, — сказал он, — мы всегда будем эту минуту помнить друг друга». И первый, кто разрешал ей огонь, был сторож в сторожке. Еще у служащих в богатом доме напротив окно зажигалось, и у бедных сапожников на углу. «Зажигай, Эльза, свечи! Зажигай и радуйся!» И все стоят и смотрят с балкона в безумно сияющее небо. «Боже! Какой он сегодня красивый, с большим лбом и светлыми безумными глазами, и смело шагает в пустыре». Как она скучала и смотрела с опечаленного белого балкона Эльза, как струилась лазурная небесная река, и плыли облачные лебеди. «Это одна моя мечта, это моя белая мечта, это моя кроткая мечта, а это моя лазурная. Лебеди, лебеди моей души плывут далеко-далеко. Где ты, мой рыцарь? Где ты, сыночек?» Он стал просить мать, чтобы теперь отпустила его. Но она в ненасытности своей печали ухватила его за рукав сорочки своими вторыми руками, которые не были видны, и не отпускала. «Как ты можешь так делать? Зачем затемняешь отчаянием и тяжестью? Ведь когда ты так помрачаешься, гаснет твоя звезда на небе. И что делать тогда тому бедняку, который уже привык, чтобы она ему светила? Ты его и не знаешь, живет где-нибудь. Ради него не должна ты помрачать твои звезды, как бы тебе не было самой тяжело. Зачем ты такой печальный? Вот точно потерял вчерашний день. Как же я могу не бронить тебя?» «Это пройдет, мамочка. У тебя, может быть, забота? Ну скажи, может, тебе кто-нибудь понравился? Ты можешь доверить все, что у тебя болит?» «Да нет же! Вот опять эта усмешечка! Ведь почему-нибудь ты не спишь?» «Я очень люблю ночь, мамочка. Я посмотрю в окно на звезды». «Опять в окно! Ведь ты взрослый! Ты ведь самое мое родное дитя, мой бедный, мой неудачный, мой родной мальчик!» «Мамочка, мамочка! Значит, ты меня понял, сыночек? Послушаешь? Понял. Значит, ты теперь останешься со мной? Ах, и не будешь стоять целый день в окне? Маменька, маменька. Смутно ли собираются облака грозовые? Мрачна ли ночь густится за решетками окна? Она думает, она полугрезит. Слышишь, как шумят за окном мызы еловые верхи? Он сидит задумчиво, ворот рубахи его расстегнут, в каждом дереве есть крест. Далеки-далеки пространства, и пространство летят птицы. Как воскликнули далекие-далекие зори, и над ними качались черные дождички берез. Но где бы я ни был, госпожа Эльза, я почувствую этот крест на своих губах и прилечу через миры пространства к тебе на помощь. И остались только березы трепетаться по ветру в пустой мгле. Приходить и уходить стали дни. Она говорит: «Я страшусь будущего». А он ей: «Будущего нет». И мать говорит ему: «Я не хочу это слышать». С нами останется лишь отверженный, но помолим Бога, но помолим и за сатану, и свою потеряем душу, лучше погубим с ним свои души, но немного света дадим ему. Так мы будем ждать, осужденные, утро страшного суда, тварей Божьих возлюбившие, может быть, более, чем Творца Христа. Но в утро священное, час победный, пусть узнает знать кому, как жил на свете рыцарь бедный и посвященные ему. И пусть справедливые ангелы-мстители предадут анафемы наши имена, но в руках Христа есть чаша страдания, и эта чаша уже полна. И да слышит мать страдавшая сына, пронзенного копьем, тайну нашего сочетания мы предносим пред алтарем. Издали, издали о весне поет синяя полоса, о весне она поет твоей, возрадуйся, душу свою отдай восторгу, тает, освобождается снег, и просыпается земля, и смеется еще снег по песчаным излучинам, а земля уже поет. Приходи, Христос, приходи, рыцарь земли, приходи, скромный, а тебе, Христос, края земли синеют, и солнце светит. О хлебе. И выпал Христов утренний снег, и нес он на ласковых руках маленького Христа в белой риске, снежной сорочке. Был жест на замерзшем крыльце призывный. Уже летели призывы замерзших кораблей. Синий бездонный восторг меж звездами чуть освещенных стен церкви, к стенам церкви прильнул скользящий свет. И еще полувоздушное, что приютилось к моим коленям, оно, ты доброе небо твое. Воскресенье, вещь живая в себе, это не гаснущее утро, не закатное солнце, оно стоит среди вас, и только вы его не видите. Солнце садится, заря полна ясности и обещаний, и море розовое, как расплавленная заря, расплавленный звук. И восходит солнце над холодным, остывшим за ночь синим морем, грустное. Вы не верили в него, как оно заслалось от вас, и настанет день забот, дел ваших. На христианском сосновом столе кусок черного хлеба и ножик, а в голое окно полет галок на чистом небе. Весна о хлебе, даль развертывается и несется, и в окнах мчатся отражения. На березе прутики шумят голым шумом в водяном еще небе. К журавлям кружится, как рыцарь земли, прославляя ее победу, шуметь наплывом света сияние, и уже грезит их сумасбродством мечтами лесная, лесная полоса. С мокрого теплого косогора вершинка непрестанно летела вверх, вся устремилась, объятая весной, охваченная весной, как голубым небесным огнем, охваченная возможностью полета. Светлоокий, любящий детей Бог, вечно юный, Бог добрый, весенний Христос, долго же ты копался там с детьми, и руки твои перепачканы. Осень блаженством боли неисцелимой, но чтобы воскреснуть, так же, может быть, некоторые тела отданы боли. Неисцелимое, но не разложение, не болезненно, но смысл осени в некоторых людях. Рождество с сафирным искрами, знаками и золотым и серебряным дождем, и поутру ударило зимнее солнце, играя в алую звезду на елке, и наполнилась звездная чаша искрой огненного вина, острые иглы винного огня брызнули. Точно была эта чаша, из которой причащались рыцари святого Грааля. «Все стало чудесным в его доме», — сказала Эльза. Вот я слышала о женщине. Она пожалела голодного человека и сняла с себя все красивое, что у нее было. И два креста оба сняла и все отдала ему. А мне моих игрушечек жаль. Это не так грешно. Ты душу в вещах жалеешь, и красишь, и любишь. И у камушков, булыжничков моих, значит, есть душа? Обрадовалась. И у камушков есть. Так он утешал ее и любил. И стала просить его: сделай так, чтобы не только этот одуванчик не пропал, но и розовый его кувшинчик, и голубая скатерть, потому что все вместе полно счастья. Дорогая, кинь платочек твой направо, и так день радости нашей восстанет, и кинь налево, так и будет в день благостного суда, так и будет в день радости, так и будет. И он развеселился. Не бойся, ни одна песчинка красоты не потеряна у Бога. Для этого и я сюда пришел. Все воскреснет, все воскреснут возможности, и былое, и возможное. Но только не на бывшем положен будет знак, что не было по вашей жестокости, и что должно еще не выполниться, восполниться, выполниться по любви ангелов, и у них и будет носить особую печаль. И пока не выполнится все возможности, не отойдет сила. Но много страданий будет от того, что затянутся сроки. И как у нее болела грудь, и лечила ее одна посвященная, то приходит к ней и рассказывает: «Вот я пробовала молиться о вас и не сумела, и вот что вышло вместо молитвы, и показался сноп золотых колосьев, перемешанных с голубыми цветочками». И сын мне говорит: это еще лучше. Посвященная же покачала головой, остановила ее. Что может быть лучше молитвы? Эльза ушла опечаленно и спросила рыцаря: значит, я не то сказала? А рыцарь: напрасно ты смутилась. То выше молитвы, что идет в ответ на молитву молящегося, но и в ответ тому, кто не решается, не может молиться и молчит. Было морозное утро. Госпожа Эльза надела бархатную шубку с перламутровыми пуговицами и оторочками и пошла подышать воздухом за маленькими покупками. И радостно сознавала себя матерью. И какой ты был близкий, такой близкий домашний со своей матерью эти дни. В то время, как она вешала коробочки на елку и оправляла фитили свечей, она слышала, как сверху опускается, осеняя ее лучами, покровительство. Оглянулась, весь, тихо сияя лучами, стоит сын. Она от восторга сложила тихо руки и от избытка не знала, что сказать. Вот ты был рожден от совсем простой ничтожной женщины. Скажи, зачем это? И свечи пылают, радуйся, радуйся, и огни погашены, радуйся, радуйся, и звезды звезде вечерней предстают, радуйся, радуйся. Ты, отдавший мне бесплотному теплоту твоей любви, встань рядом со мною на колени и мою молитву повтори. Голову твою любимую в унижении склони. Так под ножью вертепа легла обиженная земля. Но превыше всего смиренную ты дерзновенно возлюби. Подними к небесам священную обездоленную горсть земли. Ляжем ниц, и со смирением мы поклонимся земле. Мы вернем ей вдохновение, боль ее возьмем себе. Так простертыми останемся и прикованными навсегда вознесется к любви бессмертной освобожденная земля. И пришло время, что перестала видеть сына и не печалилась. Верила в его любовь и знала, что такая любовь все запахи радости земных, берез и смол, и тающих снегов, и содержит в себе все тепло и счастье мира, и что этой любовью сын любит ее.